Глава сотая. Тигриное племя. На следующее утро, переправившись через реку Шейла, мы очутились на равнинах Кувана. Обычно, чтобы пересечь такую большую реку, пришлось бы спуститься вниз по течению, где река сужается. Но нам хватило один раз использовать пространственный шаг. Равнина Кувана – дом тигриного племени. Хотя они почти ничем не отличаются от равнин Сингалика, откуда мы пришли. Арена показала на северо-запад, по ту сторону реки. Четыре конические горы возвышались на одинаковом расстоянии друг от друга. Мне стало ясно, что таких пейзажей там многим больше, чем я думал. После этого путешествие продолжалось гладко. Изредка я бросал взгляд на те четыре горные вершины. Хищники, о которых нас предупреждали, нам так и не повстречались, так что путь был слегка скучноватым. Сидевшая передо мной Чиома подергивала своими ушками. Она таким образом внимательно изучала местность на предмет чего-то необычного. Позади сидела Ариана. Она уже привыкла к скорости ездового дракона и теперь спокойно вглядывалась в пейзаж. Время от времени эльфийка жаловалась на то, что у нее болят ягодицы. Тогда мы останавливались на отдых. Разговаривать было особенно не о чем. Но наше спокойное путешествие подошло к концу. Хвост понты встал дыбом, и лиса принялась лаять. «Кьюн! Кьюн!» Первой на лай понты среагировала Ариана, предупредив нас о надвигающейся угрозе. «К нам кто-то приближается справа!» Я заметил две тени, которые поднимали клубы пыли. Они на огромной скорости направлялись в нашу сторону. Чиома тоже оглянулась на наших преследователей. В ее глазах промелькнуло беспокойство. «Они нагонят нас в скором времени!» В этом не было и доли сомнений. Чтобы лучше рассмотреть их, я сильнее натянул поводья, тем самым замедлив дракона. Быстрее всех преследователей опознала Ариана. «Они едут на таких же ездовых животных, как у нас. Возможно, они из тигриного племени?» Когда тени приблизились еще ближе, я потянул за поводья, чтобы остановиться. Они все еще далеко, чтобы делать хоть какие-то выводы. Однако меня интересовало, получится ли у нас наладить разговор с их племенем. Сначала меня переполняло ожидание, но оно испарилось, стоило мне почувствовать исходящую от них агрессию. Заметив наши действия, преследователи сбавили скорость и принялись осматривать нас. Как и сказала Ариана, наши преследователи из тигриного племени. Их было двое. В руках они держали украшенные копья. Точно оценить размеры я не могу, поскольку они на голову выше меня. Скорее всего, ростом где-то в 2,5 метра. По телосложению они не проиграют даже Гаэмону. А их золотистые с черными полосками волосы действительно напоминают тигриную шерсть. В то время как загорелый торс выставлялся на показ, их руки и ноги были защищены. Если они и отличаются от кошачьего племени, то только физически. Оставим в стороне Гаэмона. Это исключение из правил. Большинство встреченных мною кошколюдей, будь то мужчины или женщины, все они были худощавыми и гибкими. Если эти двое относятся к вполне обычным представителям своего племени, тогда и размеры Гаэмона будут считаться у них нормой. Их уши имеют более круглую форму, чем у кошколюдей. А в сочетании с дикими по самые плечи волосами, эти двое действительно выглядели как самые настоящие зверолюди. Их ездовые драконы остановились в 5 метрах от нас. Один из тигров поднял копье и громко закричал. «Где вы достали это животное? Такие седла делают в одном из 6 кланов, что проживают на этой равнине. Это собственность клана Эна. Жить вам или нет, зависит от ответа». После такой угрозы мы с девушками обменялись взглядами. По-видимому, полученные нами седла служат отличительным знаком внутри племени. Скорее всего, они так насторожились, потому что посчитали, будто мы достали нашего дракона каким-то коварным путем. Я поднял руки, показывая, что не представляю угрозы, и поспешил объяснить ситуацию. «Мы из эльфийской деревни, что на северном континенте. Пришли сюда в поисках тигриного племени. У нас нет злых намерений. Этого дракона мы получили от хозяина стойл Фернандеса к востоку отсюда. Мы лишь хотели вернуть его законному владельцу». Закончив, я стал ожидать ответной реакции. Воины смотрели на нас с подозрением, о чем-то переговариваясь. «Мы из клана Уири. Какое у вас к нам дело?» Мужчина снова направил на нас копье, прокричав следующий вопрос. Так как нечего было скрывать, я решил ответить. «Торговец из Фернандеса рассказал, что у вас есть дьявольские когти. Я хочу их приобрести. Есть ли какой способ заключить сделку?» После этого зверолюди насторожились еще больше. Напряжение все нарастало, и тут я понял, насколько слабым мог показаться такой предлог. Это звучало как составленное на коленке плохое оправдание. Пока я пытался найти объяснение получше, Чиома обратила на что-то внимание и повернула голову. «Что?» Воины тоже отреагировали, так что я развернулся посмотреть, что же там произошло. Все казалось таким же, как и прежде, пока я не заметил постепенно приближающееся к нам облако пыли. На этот рассадник явился лишь один. У мужчины было паническое выражение. Он поднял копье и закричал, подбивая других к действию. «Возле деревни показались два гиганта. Все патрульные отряды должны срочно возвращаться для битвы». «А? Черт!» Закончив с посланием, мужчина схватил поводья и решительно отправился обратно. Двое других взглянули на нас, вздохнули и поспешили последовать за посланцем. «Ты же воин! Если хочешь встретиться с нашим лидером, тогда следуй за нами!» Громко прокричав, они ударили поводьями и поехали вперед. Над моим плечом появилась голова Арианы. Эльфийка с удивлением уставилась на их спины. «Что будем делать, Арк? Похоже, они в сложной ситуации, и им нужна наша помощь!» Обдумывая ее вопрос, я посмотрел на Чиомы. Та отвернула взгляд от тигриных и кивнула нам с Арианной. Мой ответ определит наши будущие действия. «Раз уж зашли так далеко, то давайте последуем за ними!» Развернув ездового дракона в ту сторону, куда уехали воины, я дал команду бежать следом. По словам посланника, рядом с деревней появились двое гигантов. Интересно, что это за существа? Я размышлял, можно ли считать гигантами представителей тигриного племени, что так сильно отличается от людей. Но как можно предположить, появившиеся гиганты действительно представляют значительную угрозу. Тут мне на ум пришел образ Трента, которого мы видели вчера. Однако я покачал головой, сосредоточившись на том, что ждет нас впереди. Если эти гиганты такого же размера, вряд ли даже моих способностей будет достаточно. Разнеся они всех в один момент, будет не смешно. «Чувствуется мне, мы снова влезли в какую-то опасную передрягу», – пожаловалась Ариана, пока я пытался подсчитать все риски и возможную прибыль. «Ладно, давайте все обдумаем. Если поможем им, нам это будет только в пользу, так как облегчит предстоящие переговоры». Кажется, раздался раздраженный вздох. Понта приняла боевую стойку у меня на голове и бодро завиляла хвостом. Ее поведение служило достаточным доказательством, что в настоящей опасности мы все еще не бывали.